Я поморщился от фальши, которая проскользнула в последних словах девушки. Нет, что-то не сходится. Какой-то кусочек головоломки опять выпал. И за это ты готова расплатиться вечностью? С показным изумлением изогнул я бровь. За краткий миг могущества на земле, после смерти страдать в обители темного бога до гибели всего сущего? «Как ты мог такое подумать обо мне?» — мелодично рассмеялась Таша. «Я не столь глупа, как мой великий прадед. Моя душа останется при мне?» «Не понимаю», — честно признался я. «Демону нужна только одна плата. Он бы и не согласился работать на тебя ни при каких других условиях». Я пообещала ему то, что выглядело куда более лакомым куском. Таша облизала губы, склонила голову и торжествующе заключила. «Я пообещала, что подарю темному богу твою душу, Вулдиж. Поверь, демон с радостью согласился на такой обмен. Ты просто не представляешь, как с тобой хотят поквитаться некоторые потусторонние сущности». Я вздрогнул, почувствовав, как по телу волной пробежал холод. Мог бы догадаться и сам. Вряд ли мне простят, что некогда я уже был принесен в жертву темному богу. И тем более никогда не забудут, что обычному некроманту удалось выжить после того ритуала. «Ну и как ты собираешься это осуществить?» — нарочито безразлично спросил я. «Ты не властна распоряжаться моей душой». Таша некоторое время молчала, глядя прямо мне в глаза. Я тщетно пытался заглянуть в ее душу, взять над ней верх, как ранее сегодня. Но нет, ничего не получалось. Девушка спокойно выдерживала мой взгляд, и меня вновь кольнула иголка какого-то беспокойства. Что-то тут не то. Кажется, я упускаю из внимания какую-то очень важную вещь. Еще бы понять, что именно, пока не стало слишком поздно. «Ты что-нибудь знаешь о ритуале перемены тел?» Наконец, когда молчание стало невыносимым, негромко поинтересовалась девушка. Противные липкие мурашки ужаса пробежали у меня по коже. Я нерешительно кашлянул и ограничился кивком в знак согласия, потому что горло вдруг перехватил спазм. «Я собираюсь провести его с тобой», — хищно усмехнулась Таша, «но немного видоизменив. Я вырву твою душу из тела, но не предоставлю ей ничего взамен. Заключу ее в сосуд, из которого она никогда не сумеет выбраться, и преподнесу в дар демону. Такая участь станет для тебя наихудшим наказанием. Ты не будешь мертв в общепринятом смысле этого слова. Не пройдешь суд богов и никогда не упокоишься. Твое заключение продлится до скончания веков или до той поры, пока ты не примешь предложение темного бога. Я думаю, он будет рад такой новой игрушке». «Именно так ты поступила с Ромулом?» С невольным любопытством подался я вперед. «Забрала его душу?» Впервые Таша замялась. Она кинула быстрый взгляд на мертвое тело своего сводного брата, которое покоилось на кровати, как-то неуверенно нахмурилась и кивнула. «Да», — с неким вызовом произнесла девушка. «Я вырвала его поганую душонку из тела, и мне ни капельки не стыдно за свой поступок. Этот слизняк заслуживает столько мучений, сколько он сумеет вытерпеть, не сойдя при этом с ума». «А как ты убила отца?» Продолжил я расспросы, уже начиная смутно догадываться, что именно меня смущало все это время. Неужели тоже подарила его душу темному богу? Как и следовало ожидать, Таша не стала отвечать на этот вопрос. Вместо этого она опустилась в кресло, достала из кармана платье уже знакомые мне записи и раздраженно замахала ими в воздухе. Понятливо ухмыльнулся я. «Вижу, я был прав. Ты не только убийца, но и маленькая воровка». «Я ничего не крала», — покачала головой Таша. «Просто взяла то, что и так принадлежит моей семье. А вот у тебя прав на владение этими записями нет. Так что еще надо посмотреть, кто из нас вор. Что это? С любопытством толкнул меня в бок Дирон. Записи северянина, в полголоса кинул ему я. Помнишь, я говорил тебе о них. Судя по всему, твоя сестренка так и не сумела разобраться в почерке твоего прадеда. Или просто не умеет читать. Твои жалкие потуги на юмор не смешны, строго дернула меня Таша. Я внимательно изучила эту рукопись, но ничего в ней не поняла. Я любезно завершил за нее фразу, благоразумно умолчав, что и сам не разобрался, чем эта рукопись может помочь мне в поединке с демоном. «Пусть так», — равнодушно бронила Таша. «Если тебе от этого легче, не хочешь удовлетворить мое любопытство и объяснить кое-что?» «Не уверен, что мне будет приятно отвечать на твои вопросы», — сказал я. И тут же пожалел об этом. Последнее слово еще не успело сорваться с моих губ, как грудь обхватил пылающий обруч боли. Я приглушенно застонал и согнулся, обняв себя руками. Казалось, будто кто-то неведомый живьем вырывает у меня сердце. «Извини, но молчать тебе будет намного больнее», — криво улыбнулась Таша. «Так как? Мне продолжать или попробуем договориться по-хорошему?» «Ай-яй-яй-яй!» — с трудом выдохнул я, едва сдерживая, чтобы не закричать в полный голос от невыносимой боли. «А сначала выглядела такой хорошей девочкой!» «Внешность бывает обманчива», — пожала плечами Таша. Дирон прорычал что-то неразборчивое и покачнулся было к сестре, явно намереваясь задать ей трепку. Но девушка лишь неодобрительно зацокала языком. «Не вымешивайся!» — строго прикрикнула она. «Ты мой брат. Не заставляй меня забыть об этом!» «Вот как!» — с горьким сарказмом осведомился юноша. «Значит, так теперь принято обращаться с кровными родственниками. По-твоему, смертельное заклинание, которое ты на меня установила, просто цветочки?» Таша смущенно отвела взгляд, не найдя, что возразить. Я с огромным трудом следил за ее действиями. В глазах стоял кровавый туман, а в голове гулко билась только одна мысль. Что? Что делать? Как поступить? «Хорошо», — внезапно шепнул я, — «я расскажу тебе». «Громче!» — с ядовитой усмешкой потребовала девушка. «Я не расслышала». «Я расскажу тебе все, что ты хочешь узнать!» — корчась выдохнул я. «Прекрати!» В тот же миг боль схлынула, оставив после себя лишь навязчивый звон в ушах. Я задохнулся от облегчения. Никогда бы не подумал, что это так приятно, когда можешь вздохнуть полной грудью. «Отлично!» Таша поправила локон, выбившийся из косы. «Зачем мой прадед отдал тебе эти записи?» «Наверное, хотел, чтобы я остановил его неразумного потомка», — хмыкнул я. «Северянин выглядел весьма разозленным тем, что кто-то в его доме занимается черным колдовством». «Испугался за свою власть», — протянула девушка, — «и о чем-то надолго задумалась».